об идеологии. Официальная ибанская идеология, говорит Болтон, ничего общего не имеет с религией по ее роли в обществе. И сопоставлять их бессмысленно. Первое не заместило вторую. Религию уничтожили, но место, которое она занимала, осталось незаполненным. Ибанская идеология выросла из других источников и для других целей. Религия есть факт сознания людей, существенным образом влияющий на поведение людей. Это состояние духовности человека в целом. Ибанская официальная идеология не есть состояние духовности человека. Она не влияет на его поведение. Она безразлична к целям людей и их поступкам. Скажите, какое кому дело до того, что одна формация сменяет другую через тысячелетия, что развитие идет по спирали? Ибанская идеология есть лишь средство в поведении людей, средство карьеры, средство закрепощения, ограничения, оболванивания. Она не становится внутренним состоянием человека, определяющим его поступки. Она лишь используется одними людьми в борьбе с другими. Причем поступки людей при этом детерминируются не ею, а другими факторами. Так что по меньшей мере наивно видеть в официальной ибанской идеологии источник зол, о которых говорит правдец. В ибанском обществе имеется в аморфном состоянии нечто такое, что сопоставимо с религией по роли в общественной жизни. Но это нечто враждебно религии и религиозному сознанию. Это антирелигиозность в собственном смысле слова, представляющая собою осознание социальных законов бытия. Это неписанные догмы антирелигиозности. Ни пойма, ни вор. Рыбка ищет где глубже, а человек где лучше. Если не ты его, так он тебя. Своя рубашка ближе к телу, моя хата с краю и так далее. Возможно, когда-нибудь будет изобретена ограничительная религия для обществ ибанского типа. Возможно, она включит в себя какие-то элементы из официальной идеологии старых религий. Потребность в этом ощущается, но пока очень слабая. Я имею в виду тягу отдельных людей, в особенности молодежи, к христианству и буддизму, например.